Дядя Моррис являл собой образец пунктуальности и обязательности, этакий законопослушный обыватель, вовремя возвращающий книги в библиотеку. Тетушка Лулу была ему под стать, светская дама, из тех, что аккуратно глотают по утрам витаминные катышки с железом, по четвергам лакомятся печенкой, а покупки совершают исключительно на январской распродаже. До оглашения завещания дяди Мерлина всем этим персонажам удавалось скрывать свои мелкие грешки. «По какой причине, — величественно заговорила тетя Астрид, — мы удостоились этого запоздалого приглашения?» «Дорогая», — Ванесса повернулась к матери своим совершенным профилем, — «какая ты непроницательная! Элли не смогла удержаться, чтобы не похвастаться своими дизайнерскими талантами, а также своей юной фигуркой, еще не вступившей в пору половой зрелости. Краем глаза я заметила, как насторожилась Доркас, не дать не взять охотничья собака, почуявшая дичь. Тем не менее спицы продолжали методично мелькать в ее пальцах, губы старательно отсчитывали, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Я сладко улыбнулась Ванессе. «Дорогая, во всех нас, в том числе и в тебе, сидит толстуха, готовая в любую минуту выпрыгнуть наружу». «Ну-ну». Бен взял серебряный поднос, который Джонас предусмотрительно поставил на сервировочный столик. Элли считает, что настало время для небольшого торжества. «Не слишком ли рано вы взялись подсчитывать золотых рыбок?» — любезным тоном поинтересовался Фредди, ухватив очередную пригоршню закусок. «Денежки ведь еще не ваши». «Речь идет не о деньгах». Бен поставил поднос и взял сырную палочку. «Мы решили отметить знаменательное событие. 6 месяцев почти истекли, и мы, как ни странно, исхитрились остаться в живых. Должен сказать, это было непросто. Никто не поперхнулся, не уронил бокал и не начал биться в нервных конвульсиях. Я была разочарована. Оглушительный удар гонга возвестил о том, что пора приступать к обеду. Трапеза началась с фальшивой ноты, поскольку Бен обнаружил, что Джонас подогрел томатный суп, который следовало подать охлажденным. Невозмутимо выдержав свирепый взгляд своего господина, старик двинулся вокруг стола, разливая вино. «Холодный суп!» — фыркнул старик в шею тетушки Астрид, наполняя ее бокал. — Где это видано? Однако против мясного рулета, проложенного копченой ветчиной и устричной приправой, возразить было нечего. Дядюшка Моррис орудовал вилкой без остановки, но тетя Астрид вполне отчетливо прошептала Ванессе, какие чудесные иностранные блюда. «Я всегда говорила, что в этом молодом человеке что-то есть. Неудивительно, что он не торопится на ней жениться». Наступил и окончился черед десерта. Остаток вечера прошел без каких-либо происшествий. Дядя Моррис, который держался с достоинством, пока не подали бренди, дал себе волю, опорожняя рюмку за рюмкой. Дело дошло до того, что, когда все расходились спать, он хлопнул Бена по плечу со словами: «Это чертово завещание жутко меня расстроило, но пора отбросить уязвленное самолюбие. Если ты, мой мальчик, не знаешь, куда вложить деньги, то я к твоим услугам под очень разумный процент». Как было условлено, Доркас осталась у меня в комнате. Спали мы по очереди и утром обнаружили себя целыми и невредимыми. В свое последнее дежурство, чтобы скоротать время, я еще раз просмотрела дневники Абигайль. Книга расходов подтвердила, что хозяйка Мерлин-Корта была бережливой, но содержание рецептов указывало, что Абигейл, как и Бен, была истинным виртуозом в кулинарном деле. Я вспомнила, как Бен однажды мимоходом обронил, что в книге с рецептами не хватает пары страниц. Тогда я решила, что их попросту вырвали, но я резко привстала. Это так не похоже на Абигейл. Она не вписывала в журнал рецепт, предварительно не испробовав его. Кроме того, страницы не были аккуратно вырезаны ножницами, а выдраны так, что остались неровные края. Подобный поступок противоречит всему тому, что я успела узнать об Абигейл. А это означает, что вырванные страницы содержали нечто важное. Может, это и есть последняя подсказка. Я едва не задушила себя голыми руками. Недели и месяцы я попусту изводила время, а Бен даже не подумал мне помочь. Где? Где спрятаны недостающие страницы? Так, надо успокоиться и подумать. Страницы вырвали из раздела на букву «С». Значит, они могут храниться под софой, под супницей. Черт, мне нужен словарь, энциклопедия или телефонный справочник. Что-то начало складываться у меня в голове. Мы с Беном не утруждали себя, и если нужно было куда-то позвонить, обращались с запросом на телефонную станцию. В доме имелся телефонный справочник, давным-давно устаревший и распавшийся на листочке. Мне вдруг вспомнился секретный ящичек. Я воспроизвела в уме то утро, когда отправилась искать фотографии дяди Артура и мысленно перечислила, что нашла в тайнике: старые счета, туристические буклеты и замызганную телефонную книгу. Все это отправилось в домик тетушки Сибил. У тети Сибил есть телефонный справочник. Можно ли меня оправдать, если я устрою обыск в ее жилище? Милая тетушка Сибил, будь благословенна, чудная викторианская добродетель, не позволяющая выкидывать старые вещи. Скорее всего, телефонная книга окажется той соломинкой, за которую в тщетной надежде хватается утопающий. Но как только я смогу выбраться из дома, мы с Доркас похитим справочник. Я отправилась на кухню, которая вчера была отдана в полное распоряжение Джонаса. Единственное, что можно было сказать, управлялся он лучше, чем тетя Сибил. Влажной тряпкой я вытерла липкий разделочный стол, извлекая из шкафа блюдце с маслом, оставленное для привлечения мышей, которые могли вернуться во время вынужденных каникул Тобиаса. Я повернулась и обнаружила перед собой холодильник. Дверца была измазана маслянистыми красными полосами. Что это? Неряха Джонас решил оставить напоминание о себе за душу негодяя. Расправив тряпку, я собиралась было стереть красную гадость и остолбенела. Только сейчас я поняла, что мерзкие красные полосы — ничто иное, как буквы. Я стиснула тряпку, вода брызнула на мои босые ноги, но я, как зачарованная, смотрела на надпись «Кто Доркас?» и чем она прельстила. Это намек на строки Шекспира из пьесы «Два веронца».